«Ты мудр, гвардеец», — согласился Рукх. «Это обязанность одного брата по отношению к другому, следить за тем, чтобы даже раненый брат по ножу не оставался беспомощным». Градин закашлялся, отворачиваясь в сторону и вновь проводя рукой по лицу в области глаз. «Спасибо», — слегка сдавленным тоном произнес он. «Это многое для меня значит. Я правильно понял, теперь ты меня считаешь братом по ножу?» «Да, гвардеец», — еще раз поклонился Нагри. «Как старший брат признает младшего». Под конец он не выдержал и мяуканье получилось едва сдерживающим улыбку и смешок. «Ах ты, гаденыш мелкий!» — скрипнул зубами Тиерс, хватая наглеца Нагри за шкирку. Но тот уже проворно ушел с линии атаки, скрылся под койкой и рыбкой вынырнул у самой двери. «Поправляйся, младший брат по ножу!» — хихикая, Нагри скрылся за дверью. Тиерс, откинувшись на койку, крутанул подаренный клинок в руке, после чего рассмотрел его в свете слепящих ламп палаты. «Гравировка, значит», — медленно произнес Тиерс, глядя на надпись на общегалактическом, вырезанную на рукояти. «Поганец мелкий, возьму у поджигателей огнемет и обсмолю тебя», исполнив заветную мечту вице-адмирала Пеллиона. Чуть морщись от боли, Тиерс сполз с койки и принялся одеваться, с гневом поглядывая на подаренный ему клинок. «Поправляйся, мой младший брат, однажды твоя белоснежная шерсть потемнеет». «Вроде бы ничего такого, если бы не одно но. У самых молодых Нагри, шерсть светлых цветов, у стариков, темная как ночь». Фактически, Рукх назвал его молокососом. «Гаденышу явно скучно без Пеллиона, развлекается, как может». Сбрасывая одежку из мидблока и возвращая себе привычную униформу, подполковник решил, что даже проткнутым насквозь он не будет валяться на койке в лазарете на потеху Нагри. Намечается что-то очень масштабное, Траун не просто так пришел поговорить с ним. Он узнал о его самочувствии, желая понимать, можно ли рассчитывать на своего самого преданного бойца и гвардейца. И коли так, то сложившаяся ситуация явно за пределами допустимого лежания в больничке. Да и гаденышу проще будет вернуть должок за это представление, находясь на ногах. Решительно заткнув пожелавшего с ним поспорить дроида, подполковник самовольно выписался из корабельного лазарета, возвращаясь на службу. «Надо признать одну простую истину, по сравнению с тем, что мне прежде было известно о Тайберезанне, то, что я узнаю сейчас, это прогресс, развитие, которое не просто шагает семимильными шагами, а прет, подобно носорогу, и скоро достигнет таких размахов, при которых слепота бегущего на тебя носорога, это уже не проблема носорога. Конечно, многое еще не ясно до конца, но ситуация уже вырисовывается довольно занимательная. Итак, обратимся к истории собственных воспоминаний и известным данным имперских архивов, находящихся в моем распоряжении. Пробелы в одних можно дополнить информацией из других источников, а собрано их немало. Тайберзан родился на планете Анаксис за 34 года до битвы при Ивине. Работал в семейной фирме, которая специализировалась на переоборудовании устаревшей военной техники Старой Республики и Имперской Армии для гражданского использования. Имперцы отмечают, что при поступлении в Академию, в личном деле Занна имелись пометки о занятиях незаконными играми больше, чем семейной коммерческой деятельностью. Следовательно, можно сделать вывод о наличии у этого человека авантюристской натуры, склонности к движению, отрицанию литичности поведения и желания искоренения однообразия из своей жизни. Также, по линии ИСП имеется информация, правда не подтвержденная, что Зан в юные годы, для вооружения своих товарищей по собаку, попытался украсть партию оружия с одного из складов родительской компании. Силы безопасности поймали его и сообщили о попытке кражи его отцу, который в качестве наказания организовал его зачисление кадетом в Имперскую Академию Кариды. Но официальных данных об этом инциденте нет. Ну еще бы, кража из семейного дела при обнародовании и положенном разбирательстве явно могла бы закрыть отцу возможность пристроить дитя подальше с глаз долой в имперские вооруженные силы, славящиеся своей способностью выбивать дури с самых отпетых авантюристов. А теперь обратимся уже к материалам ведомственного расследования, проведенного ИСП на самой Кариде. Действуя из Академии, Зан создал новую сеть контрабандистов, консорциум Занна. Слабая охрана объекта позволила ему украсть имперское оружие и переправить его за границу своему партнеру, который продал его на черном рынке, что повлекло ущерб в размере. Это официальные показания, больше похожие на строчки обвинительного приговора. Собственно, именно эти данные и легли в основу решения трибунала над Занном. И автор этих показаний – кадет Траун. Сиреч, Митрау Нуруада, который и раскрыл схему Занна. Что интересно, решение заочное, так как самого Занна к тому времени в Академии на Кариде уже и след простыл. Почему? Обращаемся к рапортам оперативников ИСП. Занн использовал предоставленные ему полномочия для участия в учебных миссиях, где он мог сформировать сеть контактов для контрабандной торговли. Операция стала одной из крупнейших в галактике, и он начал привлекать внимание более могущественных преступников, а именно Джаббы Хатта. Итак, на сцене появляется король преступного мира. Джабба скоординировал план по поимке Занна во время контрабанды незадолго до его выпуска. К счастью для Тайбера, его напарник, скорее всего это был Урай Фен, но в официальных документах ни имени, ни даже расы не указано, перехватил передачу имперских властей о готовящемся аресте. Итак, Джабба слил Занна имперцам, устраняя мелкого гаденыша, решив задушить конкурента в зародыше. Тайберу удалось избежать судебного преследования в тот момент, но Занн был вынужден покинуть Академию из-за неуважения к ее требованиям. Иначе говоря, ему дали шанс уйти по-доброму, которым он и воспользовался. И лишь после этого, кадет Митрау Нуруада предоставил подробные данные о его деятельности. Очевидно, что чинуши на Кариде не намеревались предавать произошедшие огласки. Думаю, что сыграла протекция императора по отношению к Митрау Нуруада, и трибунал все же состоялся. Почерпнем данные из архивов имперской разведки. По их данным, Тайбер Занн все же пошел на заключение союза с Джаббой Хаттом. Впоследствии он начал проводить операции по контрабанде для Хатта в обмен на транспортные средства и суда, а также скрывать активы от своего товарища по криминальному бизнесу. Проще говоря, Занн никогда и не предполагал, что это соглашение будет постоянным, и заранее намеревался кинуть компаньона. В отместку за Кариду или нет, история умалчивает. Но, так или иначе, имперская разведка указывает, что Занн украл у Джаббы некий артефакт, который тот приобрел за крайне неприличную сумму. Известно, что впервые о консорциуме Занна Галактика узнала, когда флотилия организации организовала засаду на мандаларского военачальника. Корабль последнего был взят на абордаж, а сам он попал в плен. Занн добился желаемого, о нем заговорили в преступном мире, что должно было способствовать увеличению новых полезных знакомств, соратников и состоятельных клиентов. Следом за этим существует информация о том, что Занн выкрал у Джаббы нечто крайне дорогое. Могу поспорить на то, что это и был тот самый артефакт, на приобретении которого Джабба и разорился. Кража артефакта, в который вложено неприлично много денег. Происходит сражение, в ходе которого Занн теряет большую часть своих сил и отправляется загорать на Киссель, откуда его благополучно вызволяет Урай Фен. Начинается новый рассвет для консорциума Занна. После конфликта с Джаббой, Тайбер Занн под угрозой расправы над последним, добивается перемирия. Артефакт, и это голокрон ситов, остается на руках у Занна, для того, чтобы раскрыть его секрет позднее. Он нанял датамирку, которую освободил на родной планете последний, чтобы получить тайну для расшифровки артефакта ситов в свое распоряжение. Занн оказался втянут в заварушку с принцем Ксизаром и Черным Солцем по краже Тибанны с Биспина. Ксизар намеревался подставить Занна перед Дартом Вейдером как похитителем Тибанны, а Занн выставил таковым Ксизара. Позже Вейдер убил Ксизара отчасти из-за этого ограбления Биспина, а Черное Солнце понесло свои первые значительные потери среди руководства. А консорциум Занна тем временем опутывал планеты петлями различного рода коррупционных схем и связей. Попытка Занна реализовать свой артефакт, Голокрон, ожидаемо оказалась ловушкой. Флот Митрау Нуруада вступил в бой с флотом Тайбера Занна. Во время битвы один из подручных Занна украл у него артефакт и отдал его Трауну, который затем скрылся на своем звездном разрушителе, оставив оставшиеся корабли на произвол судьбы. После победы над оставшимся имперским флотом Тайбер вернулся на свою базу. Показательный момент на самом деле, согласно которого Митрау Нуруада довольно беспечно отнесся к исходящей от Занна угрозе, что стоило гибели нескольких боевых кораблей. Весьма и весьма не похоже на будущего гранд-адмирала, который не упускал случая устранить угрозу заблаговременно. Но, так или иначе, Митрау Нуруада не сделал этого. В дальнейшем это вылилось в нападение Занна после битвы при Эндоре, настроившейся на Аритику от СЗР затмения. Это я помню из своей прошлой жизни и подтверждаю местными источниками информации. После Эндора и рейда на Куат консорциум Занна получил сдвоенный удар, понеся поражение как от Империи, так и от Альянса повстанцев. И, как ни странно, но этого оказалось достаточно для того, чтобы стряхнуть с галактики цепь коррупции и разрушить консорциум. А теперь оказывается, что Тайберзан на самом деле просто ушел в тень, чтобы обезопасить себя. Вероятнее всего, из того, что я почерпнул об этом разумном, уничтожена была самая инертная и неэффективная часть консорциума Занна. Судя по тому, с каким размахом действует сейчас Занн, он прекрасно понял, что либо отдаст малое и очевидное на откуп тем, кто намерен его уничтожить, либо же организация падет в полном составе. Как итог сейчас имеется следующее. Вербовка через вывеску Черного Солнца банд наемников и пиратов, что позволяет скрывать от общественности сохранение как минимум мозгового центра и ядра, боевого крыла консорциума Занна, пресловутых агентов-стервятников, обработанных так, что остается тишь только гадать, какими программами зомбирования пользуется Тайберзан. Приходится констатировать тот факт, что в его распоряжении имеется вся промышленная и экономическая мощь корпоративного сектора, а также ведется борьба за месторождение полезных ископаемых, вроде того же Челунского разлома, который не просто скопление астероидов с неиссякаемым источником минералов, но и наверняка военная база, с которой можно нанести удар в тыл Доминиону. Про Ротану и Камина уже даже не стоит вспоминать, это обговорено десятки раз. На самом деле, можно было бы подумать, что с этого парня нужно брать пример, так эффективно контролировать преступный мир, оставаясь в тени. Но контролировать преступность так же эффективно может только такой же закоренелый преступник, как сам Занн. Нельзя замараться в преступлениях наполовину. Ты либо живешь этим миром, либо погибаешь. Ни один из вариантов меня не устраивает. В корне идет вразрез с тем, что я представлял себе о нем в прошлом. Если прежде думал, что он не более чем гангстер, то сейчас уже какой-то местный профессор Мориарти. Это качественно другой уровень и планирования, и исполнения. Консорциум Занна изменился окончательно. Вопросов все больше, но ключевые из них лишь некоторые. Первый, существует ли взаимосвязь между Занном и Хаттами в настоящий момент? Если да, то противодействие этому человеку становится еще более хирургическим, потому что сила корпоративного сектора, которой он наверняка управляет, это мощь, с которой даже империя, при ее колоссальном флоте в несколько десятков тысяч одних только имперских, считалось. А если прибавить сюда еще и флот, вооруженные силы пространства Хаттов, становится и вовсе грустно. Начинать открытое и полномасштабное противодействие против Занна, который явно намерен уничтожить Доминион, и, если мои догадки относительно Челунского разлома верны, имеет прямую дорогу в мои тыловые сектора, будет самоубийством, если кроме бандитов и пиратов, у него еще есть поддержка кланов Хаттов. К сожалению, Граппа Хатт не в состоянии рассказать об этих тонкостях, потому что это отнюдь не его уровень работы. Второй и самый главный вопрос – список тех, кого Тайберзан сумел клонировать и подменить. Как минимум это – Фина Деаста. Как максимум, если моя теория о том, что парад суверенитетов имперских частей – не более чем спектакль и работа марионеток Занна, то становится еще грустнее. Одно дело бороться с вольнодумцами, и совсем другое – с зомбированными исполнителями. Потому что Занн уже фактически воюет со мной, а мне еще неизвестно о том, насколько силен может быть его удар в спину. Но работа для решения этого вопроса уже запущена. Передо мной появилась голограмма третьей. Как и всегда, что-то жующий на ходу. Третья, обратился я к девушке. Гранд-адмирал, она отсалютовала мне куском мяса, надетого на вилку. Явно переполненные едой щеки ритмично двигались, пережевывая. Вскрытие завершено, поинтересовался я. Угумс, ответила она. И генетический анализ, утвердительный кивок головой. По всем объектам, которые я указал, с нажимом спрашиваю, несколько раздражаясь такой бестактностью с ее стороны. Но в силу уникальной специфики работы, ей позволительно нарушение определенных протоколов. Угуф, с набитым ртом произнесла та, будьте так добры проживать содержимое вашего рта и поговорить со мной без пищевых препон, попросил я, терпеливо относясь к мелким странностям молодой женщины и по-своему, уникального специалиста. С видимым усилием третья проглотила то, что пережевывала, после чего с нескрываемым сожалением посмотрела на остаток своего стейка и решительно убрала его в сторону. По вскрытию, никаких физиологических изменений я не нашла в трупе, пояснила она, и никаких капсул с ядом, в том числе, теломеры, нормальные, соответствуют общему износу организма. Иными словами, труп Маффа Делурина, контролировавшего планету с воинственными ящерицами, не является клоном. Уже хорошо. Гранд Мофф Феррус и его команда, поинтересовался я. Гранд Мофф тоже оригинальный человек. На этих словах мне стало немного легче. Ну, его клоны. Это его клоны. Все соответствуют возрастам своего создания. Значит, как минимум Гранд Мофф вне подозрений. Кандидаты, которых он отобрал, напомнил я. Что вы скажете об их теломерах? Ну, те, которые Адмирал Траммер, Гранд Мофф Хайзер, Мофф и Винсел и Ярник, тоже оригинальные люди. А вот те, которые из категории отбракованные, типа Гранд Мофф Аниверса, эти клоны, никаких сомнений. Так, любопытная комбинация получается. То есть те, кто прошли через жернова контрразведки и Джинсарой, это люди, а те, кого зарезали, во многом, по наличию неясной угрозы, скрытой в глубинах разума, о которой сказали Джинсарой, участвующие в фильтрационных мероприятиях военнопленных, оказались клонами. Зафиксируем мысль. Значит ли это, что Джинсарой могут хоть как-то, но чувствовать подобных спящих агентов? Если да, то значит у меня меньше опасений насчет военных, они все сплошь прошли через Джинсарой и контрразведку. Займитесь проверкой анализов ДНК бывших имперских военнопленных из категории «отбракованные», приказал я. Вообще-то пробы крови отбирались для того, чтобы проверить медицинское состояние здоровья. И, на случай отказа сотрудничать, то подходящий образец клонировался без его ведома, на практике ж этого ни разу не происходило. Теперь же, похоже, придется перепроверить все образцы ДНК, начиная с высокопоставленных офицеров и вплоть до рядовых. Работа колоссальная. Продолжайте проверки, приказал я. Отложите все текущие проекты и используйте все свои мощности для проверки имеющихся образцов для клонирования второй очереди. Что означает? В первую же волну проверки войдут все наши немногочисленные генералы, полковники, командиры соединения и звездных разрушителей, специалисты, которые еще не использовались в качестве доноров. Фактически, это база генетически данных свежих приобретений, которые еще не успели себя как следует проявить, а потому и не подлежали клонированию. Зачем тратить дорогостоящие реагенты на изучение крови того, кто может быть и неплохой командир, но лучше уже себя не проявит? За первую очередь я спокоен, это офицеры и специалисты, которые неоднократно уже сканировались и клонировались. Их проверка на теломеры – это как данность, но по сути их не так уж и много, а вот вторая очередь – это в самом деле огромное количество потенциальных доноров, которых вот так просто всех и сразу не проверишь. И дело тут уже не в дороговизне реактивов для анализа ДНК, как ни странно, но они дорогие были и в моей прошлой жизни, и в этой тоже, а в том, что проверить всех и сразу нет банальной возможности, это занимает время. Например, на проверку всего полусотни имен из списков ключевых доноров, у третьей ушло почти полдня, а впереди еще сотни и сотни образцов. Процесс явно не быстрый. Будем работать, девушка не удержалась и откусила стейк. Ах да, забыла. Пришел еще один подтвержденный анализ, то есть совпадение по несоответствию длины теломеров и реальному возрасту. И кто же это? Труп Маффагранна, ответила третья. Дроид-патологоанатом установил, что он умер от быстродействующего токсина, хранившегося в коренном зубе, а не от выстрела из бластера. Благодарю, третья, произнес я. О всех фактах выявления клонов сообщайте мне, полковнику Астериону, Гранд Моффу Феррусу и вице-адмиралу Пиллиону, лично. И все происходящее должно оставаться в секрете. Поняла, пробурчала третья, не переставая жевать. Ее не исправить, да и отчитывать бессмысленно. Поэтому я просто отключил голопроектор, что и требовалось доказать. Как минимум часть Моффов – это клоны, с характерным консорциумским способом самоликвидации. Любопытно. А те, которые были среди отбракованных, вроде Гранд Моффа Аниверса, они уже попали в тюрьму клонами, или были заменены внутри республиканских казематов. Солмон говорил, что похищал как имперских, так и республиканских шишек. Если подмена произошла внутри казематов, то я даже знаю причину. Гранд Мофф Аниверс, собственно, как и весь барак Моффов, это освобожденные из республиканской тюрьмы во второй или третьей волне. Сперва освобождались боевые офицеры, флотские, затем армейские, чиновники, в последних операциях. Какова вероятность того, что Занн сумел просчитать вероятность того, что я буду освобождать Моффов, тем самым передав мне троянских коней? Зафиксируем, пожалуй, эту мысль. В голове начал обретать контуры план, как можно использовать действия самого Зана против него. Да, может быть, этот парень и поумнел после того, как едва всего не лишился после Эндера, но не стоит забывать и того, что он крайне азартен и не в его привычках сидеть смирно. Ему нужно движение, нужна деятельность, потому он и действует против меня с тех самых пор, как только его пираты были разбиты в гегемонии. Что ж, будет неплохо подзадорить его еще больше и предоставить возможность как следует ударить мне в спину. Глава 21. Наступило воскресенье. Очередная прода прибыла. Камрады, я очень вас прошу уделить внимание тому, что написано в постскриптуме. Это, так сказать, последнее предупреждение. 10 лет, первый месяц и 11 сутки спустя битвы при Ивине. Или 45 год, первый месяц и 11 сутки после великой ресинхронизации. 7 месяцев и 31 сутки с момента попадания. Есть ситуации неприятные, есть ситуации неловкие, а есть те, которые совмещают оба этих понятия. Со стороны голокоммуникатора донесся звуковой сигнал, оповещающий капитана Прил о том, что ее устройство готово соединить ее узами гиперпространственной связи с абонентом, находящимся, возможно, на дальнем конце галактики. «Защитник Фадеум Сабриделюс, нельзя ли как-то побыстрее?» – спросила она, ощущая на своем подбородке мужские руки. «Да, конечно, конечно», – вместе со словами до нее донесся легкий ментоловый аромат свежего дыхания защитника Джинсары. «Просто застежку шлема перекосила. Могли бы просто не закреплять шлем на голове, контролируя свою раздражительность», — произнесла Танда. «Мог бы», — согласился Джинсарой. «Если бы вы не пытались подглядывать через глухое забрало, наклоняя шлем в разные стороны, мне же нужно было увидеть цель. Суть упражнения заключается не в том, чтобы видеть тренировочный шар глазами», — терпеливо повторил свою мантру Джинсарой. «У вас для этого есть сила, и именно ее следовало использовать». «Да знаю, знаю», — Танда нервно забарабанила пальцами по коленям. «Уже закончили?» «Не совсем», — голос и дыхание Джинсары указывали на то, что он изо всех сил старается. «Но я уже в процессе. Защитник, вы понимаете, кто пытается со мной связаться по личному голокому», — уточнила Танда. Пальцы у подбородка замерли. «Думаю, ваш супруг поймет», — неуверенно произнес мужчина. «Мы же ничем не занимаемся крамольным в вашей каюте». «Ох, ну это ты зря». Женщина средних лет, со шлемом с непрозрачным забралом на голове, сидящая на кровати, да находящаяся в полной власти мужчины, вооруженного световым мечом и обряженного в устрашающие доспехи, да еще этот матово-черный плащ, который подчеркивает вашу таинственность, заговорщицким томом произнесла Танда, жалея, что не может насладиться реакцией своего собеседника воочию. Ну, теперь, правда, по интонациям и поведению, она точно знала, что под этой затейливой броней и маской скрывается явно очень молодой мужчина, если его так просто ввести в смущение подобной мыслью. «Те!» — воскликнул Джинсарой, отстраняясь от нее. На мгновение Танда представила себе, что стоящий перед ней мужчина заливается краской, смущается, становясь подобием молодой звезды, источающей все виды излучений. Кажется, она все же смогла воспользоваться силой так, как от нее того требовал защитник Джинсарой. «С вами все в порядке?» — защитник Делюс, едва сдерживая улыбку, спросила Танда, призывно облизывая губы. А да, сейчас он засмущался еще больше. Она буквально чувствовала исходящие от него волны неловкости, которые он все пытался загнать в рамки. «Да-да, все хорошо», — сбивчиво произнес он. «Просто сломал застежку, когда представил это. Хотя, конечно, видел я фильм, который начинался так же, но там был Дарт Вейдер. А теперь Танда, несмотря на то, что находилась в возрасте, который минимум лет на 10 старше своего собеседника, но его слова все же смутили бывалого командира Звездного Разрушителя. «Застежка», — напомнил Фадем, — «я ее сломал, так что...» «Спасибо», — кашлянула капитан Прил, снимая с головы глухой шлем, в котором по заветам ордена Джинсары она должна была почувствовать силу. «Ну да, почувствовала. Уже не так, как прежде, словно дежавю, а более осмысленно, осознанно и смущенно». Поправив растрепавшиеся локоны, женщина направилась к персональному голокому. «Вы свободны, защитник Делюс. Забирайте свои тренировочные приспособления, продолжим пробуждать во мне силу как-нибудь в другой раз», произнесла она, активируя устройство зашифрованной связи с вышестоящим командованием и совершенно не удивляясь тому, кто именно хотел с ней переговорить. «Гранд-адмирал, сэр», прошу прощения за задержку. Возникли непредвиденные обстоятельства, и тут же мысленно обругала себя за то, что выпалила все это скороговоркой, будто утопающий, освобождающий свои легкие от отработанного воздуха, поднимаясь с глубины. Поведение, недостойное командира звездного разрушителя с ее-то опытом командования и умением лишь игрой слов поставить своего оппонента в диалоге на место. Капитан Прилл, голограмма гранд-адмирала осталась невозмутимой. Доложите о ходе проведения учений. Гром, после того как его всячески излазили техники и инженеры на верфях Тангрена, уже как несколько недель находился у южных границ сектора Плавис, недалеко от торгового мира Китарис. На данный момент звездный разрушитель наряду с патрулированием государственной границы доставлял до места назначения, на тренировочную базу в этой части сектора, курсантов сразу нескольких академий. Пилоты, экипажи бронетехники и крайне небольшое, практически постыдное количество штурмовиков. После Слуисвана парней в белом так и вовсе стало на борт у каждого звездного разрушителя не более одного батальона, вместо положенного по имперским стандартам корпуса со всем приданным вооружением и техникой. Командование тонким слоем размазывало имеющиеся силы по боеспособным кораблям, за исключением лишь одной химеры, на которой расквартирован 501-й гвардейский легион. Хотя, поговаривают, что некоторые его штурмовые части уже перемещены на звездные разрушители типа имперский, прошедшие модернизацию по программе «Тройка». Пилоты отработали маневры на перехватчиках и ударных канонерках во время предыдущей смены курса, сообщила Танда. Средняя оценка удовлетворительна, однако слишком большое количество отстающих. Если интересует мое мнение, то эти парни погибнут в первом же бою против пилотов, которые хоть как-то владеют навыками пилотирования. Рекомендую рекрутов вернуть в учебку и как следует взгреть того инструктора, который отвечает за их подготовку. Курсанты едва ли умудряются реализовать базовые фигуры пилотажа. Армейские подразделения еще не проходили проверку боем, но не думаю, что они хоть в чем-то лучше пилотов. Таково мое мнение, сэр. Я вас услышал, голос Трауна не изменился, но что-то, возможно, что даже сила, которой она обладает по убеждению защитников Адеума, подсказала ей. Командир Грома не так уж далека от истины. У меня для вас и ваших подчиненных будет новое задание. Командир Грома заинтересовалась, и даже не думала этого скрывать, подавшись вперед. Ваша цель – система Смарк в секторе Кадемиму, находящегося южнее вашей текущей позиции. Танда ничем не выдала своего волнения, но все же поинтересовалась. Территория имперского пространства, сэр, именно так, капитан Прилл, ответил Траун. Вам необходим выдвинуться к системе, выслать разведывательных дронов и взять под контроль секторальный ретранслятор. Никто и ничто не должно знать о том, что вы проникли на территорию имперского пространства. Очередная миссия, которой никогда не было, и на этот раз, против имперского пространства, на одном из самых мощных имперских доминиона, с лучшим экипажем, жутко разбавленным абсолютными новичками, невесть как и почему вообще сочтенных достойными покинуть силы обороны метрополии и вписаться в ряды регулярного флота, да еще и провести разведку. Что может пойти не так, сэр? Так понимаю, что кроме нас некому, уточнила Прилл. Именно так, капитан, ответил Траун. По этой причине вы должны обеспечить только разведку и не допустить работы коммуникационного оборудования, а не провести полноценный штурм. Понимаю, сэр, ответила Танда. Приказ есть приказ, нужно приложить максимум усилий, чтобы ее экипаж справился с поставленной задачей безупречно и не испортил операцию. Потому что, как подозревала командир корабля, вместо них штурм Смарка будет осуществлен куда как более масштабными силами. Чтобы там не привлекло внимание гранд-адмирала, раз он решил нарушить границу имперского пространства и провести венную операцию под носом у Аренды, следом за действиями Грома последует полномасштабное вторжение. Интересно, как потом Доминион собирается отнекиваться от причастности к произошедшему. Нельзя привести в недружелюбную систему звездные разрушители и сказать потом, что это не ты высаживал штурмовиков. Впрочем, пусть об этом побаливает голова у командования, а не у нее. Будет исполнено, произнесла она. Конец связи, сэр. Конец связи, капитан Прилл, ответил Траун. И вам, защитник Фадеум Сабреддилюс. На этих словах голограмма верховного главнокомандующего Доминиона растаяла, заставив Танду медленно повернуться на стуле. Ее взгляд уперся в неподвижно стоящего за ней защитника Джинсары, который, встретившись с ней взглядом, принялся неуверенно переминаться с ноги на ногу. «Я же сказала вам покинуть мою каюту, защитник», — ледяным тоном, едва не заорав от представления, что о ней подумал Траун, произнесла командир звездного разрушителя Гром. «Это так, мэм», — выдавил из себя одаренный, «и сказали забрать свои вещи, чтобы продолжить в следующий раз». «Так в чем проблема-то?» — на этот раз рявкнула Танда, вскакивая со своего кресла, и почувствовала, как на ее ноги упало нечто округлое, плотное и не очень-то тяжелое. Молодая женщина посмотрела себе под ноги, увидев лежащий на полу шлем с закрытым забралом. «Вы не отдали мне шлем», — пояснил защитник. «Я хотел вам напомнить, но вы уже стали разговаривать с гранд-адмиралом, так что перебивать вашу беседу было бы совсем невежливо». «Вот же банта пуду», — подумала Танда. «Хорошо еще, что Траун не сплетник и домыслы не пойдут гулять по всему регулярному флоту. Дескать она, Танда Прил, командир Грома, один из самых прославленных командиров имперского звездного флота и эскадры смерти, не только развивает свои зачаточные способности к силе, но и по каким-то причинам не успевает вовремя ответить на вызов верховного главнокомандующего, когда в ее каюте находится молоденький Джинсарой. «Забирайте шлем и проваливайте, защитник», — выдавила из себя разъяренная и сбитая с толку одновременно Танда. «Повезло еще, что Фадеум здесь для ее обучения и не находится в непосредственном подчинении, а прислан Трауном лично, чтобы обучить ее. В противном случае вот уж точно не избежать бы ей разбирательства за связь с подчиненным, а это однозначно стоило бы ей карьеры, которую она с таким трудом выстраивала последние годы». Танда одернула китель. «Траун не дурак, он точно поймет, что на самом деле это простое стечение обстоятельств и ничего предосудительного. Он ж сам Бискар женат на Химере и уж точно ни о чем подобном не подумает. Интересная композиция. Женщина-командир разрушителя, молодой Джинсарой, находящийся у нее в каюте, долгое время не отвечала на вызов, а в кадре была со слегка растрепанными волосами. Тут бы в голову первым делом полезли бы мысли о служебном романе и занятиями непотребствами, из-за чего Голоком вовремя и не заработал. Но все это глупости. Не характерно все произошедшие для очевидных мыслей. Но, в свою очередь, навеивает на другие размышления. Орден джедаев комплектовался, забирая маленьких детей у их родителей. И это приводило к немалому количеству слухов, недомолвок, скандалов в обществе. Противники ордена использовали эту пропаганду в целях очернения джедаев, и, надо сказать, что у них здорово получалось. Но есть и другие примеры. Карелианские джедаи и многие другие организации, изучающие силу, не следовали подобному способу вербовки. Они лояльно относились к браку между своими членами, а детей принимали на воспитание в качестве учеников. Эту же традицию продолжил в известных мне событиях новый орден джедаев, в котором джедаи между собой заключали браки, воспитывали детей одаренных, и никаких проблем с вербовкой, которые прежде преследовали джедаев во времена Старой Республики, не возникало. Да, не быстро, да не весть какие по могуществу, но джедаи нового ордена все же смогли преодолеть немало кризисов, и увидеть в одном кадре одаренную женщину и Джинсарой было для меня сродни прозрению. Ведь нынешние Джинсары по своей сути тоже потомки первых Джинсары, отколовшихся от старого ордена джедаев, и позиция в отношении браков и детей у них такая же, как у тех же карелианских джедаев. Нарушать ее я также не собирался, еще ранее усмотрев в этом лишь позитивное русло. Ну, справились же как-то Люк Скайуокер и его джедаи с возможными проблемами. Так они все, по сути, постигали методом ломания стен лбами, а у нас, фактически, есть уже джедайские реликвии и голокроны еще тех времен, когда джедаи не гнушались использовать темную сторону вкупе со светлой, практически не разделяя их, но устанавливая баланс. И это лишь плодотворно влияет на развитие ордена Джинсары. Танда Прил, по заявлениям испытывавшего ее Бриана Умакка, не столь сильно одарена, чтобы стать Джинсарой. То есть, она чуть чувствительнее к силе, чем обычный разумный. Нечто подобное есть и у Тибераса. Я, конечно, не знаток генетики и евгеники, но стоит рассуждать здраво. Когда прибыли в галактику Юужань-Вонги, то лишь джедаи смогли хоть сколько-нибудь на равных воевать с ними и противостоять различным ментальным биотехнологическим связям и прочему, отчего стали желанной целью. И, в конце концов, Люк Скайуокер пришел к выводу, сражаясь с Юужань-Вонгским предводителем, что сила едина и нет никаких светлых и темных сторон, это лишь способ мировосприятия. Нет, не в плане того, чтобы ситом принять философию джедаев или же наоборот. Этот постулат вылился в нечто серое и безобразное, что я так до конца и не понял. Потому как джедаи остались верны светлой стороне силы и продолжали противостоять ситам, когда те соизволили объявиться. Но, как ни странно, это новое философское мировоззрение, единая сила, дало джедаям силу для победы над юэ-ужань-вонгами. Джинсары же изначально исповедуют подобную тактику и философию, но их маловато. Вторжение в известных мне событиях произойдет через 15 стандартных лет, и, если сильно постараться, то можно будет увеличить численность, не в ущерб качеству подготовки. Нужно лишь закрыть глаза на сближение одаренных с неодаренными, или со слабоодаренными, не доводя, конечно, это до маразма, вроде запрета человеку из темной стражи, Рейнару Обскура продолжать его отношения с компаньонкой Злючкой, которая из расы твилликов происходит, и по законам биологии у них не может быть общего потомства. Да, в диснеевском каноне, подобная гибридизация возможна, но, хвала силе, события развиваются так, что есть понимание, я не в той толерантной вселенной, которую возглавляет дом мыши, а значит открывается пространство для маневров в плане параллельного скрещивания. Уже есть определенные парочки, тот же Шахаши и Асаш Вентрис, или Тибераса не совсем нормальная в вопросах мужского внимания и личных привязанностей Леония Тавира. Возможно, что что-то выйдет между Сабри Делюзом и капитаном Прил, хоть она и старше его лет на 10-15, но для этой галактики, когда человеческие виды могут прожить без каких-то проблем лет 100-150, подобные взаимоотношения и даже браки не выглядят чем-то несуразным и осуждаемым обществом. Есть небольшая часть джинсары, их не более 5 защитников, аналогов рыцарей-джедаев, которых инструктор Мон Каламари обучил подходящим джедайским знаниям, в том числе и почерпнутым из Галакрона, найденного покойным мастером Эймандом на Ассусе. Еще порядка 30 учеников джинсары различных возрастов продолжают обучение. В это число входят и некоторые датамирские ведьмы, изъявившие желание присоединиться к нам, а также некоторые представители народа Исан-Нас-Ассуса, потомки древних джедаев, переживших уничтожение планеты Экзаром Куном почти 4000 лет назад. Есть молодой Кип Дюррон, который был отнюдь не слаб в силе в известных мне событиях. Мара Джейд тоже стала способным джедаем после того, как прошла соответствующее обучение. Есть также Асока Тана, от которой долгое время нет вестей. Надеюсь, что это хороший знак, указывающий на то, что она постигает знания о темной стороне напрямую от древнего и могущественного лорда ситов. То, что она может переметнуться и стать ситом, я даже как гипотезу не рассматриваю. Тагрута с годами выработала самоконтроль, а потому нет никаких сомнений, что обвести ее вокруг пальца не удастся. Она должна получить знания о темной стороне, более глубокие, чем те, какие мы имеем, чтобы передать их другим джинсарой. Возвращаясь к теме о селекции джинсарой, может ли быть общий потомок у Тагрута и других видов, не знаю, но стоит узнать, чтобы решить, стоит ли ее сводить с кем-то, кто потенциально может стать ее романтическим интересом. Да, звучит отвратительно, прямое сводничество, но манипулирование подчиненными – это основа управления. Я не собираюсь никого заставлять работать быками-осеменителями. Пусть сами решают, подходят они друг другу или нет. И это касается всех без исключения пар, как имеющихся, так и гипотетических. Так что с точки зрения морали вопрос сводничества меня даже не волнует. Интересы государства важнее. Про Мола и Арусинг не говорю, с этими все не особо ясно. Первый вряд ли вообще когда-либо сможет продолжить свой род, а мать капитана Тибераса так и вовсе предпочитает работу и наслаждается заказными убийствами. Стоп, зафиксируем эту мысль. Сблизить одаренных и неодаренных ради увеличения количества первых – это вопрос дальнейшей стратегии. Потому что даже если через 15 лет у нас будут молодые и хорошо обученные дети джинсары, отправлять их на передовую воевать с закаленными в боях юэ-ужань-вонгами, мягко говоря, большая глупость. В известных мне событиях новый орден джедаев уже допускал подобную операцию, погибло, взято в плен с последующим вывертом мозгов или было ранено немало перспективных молодых людей. Джейсин Соло попал в плен и совершенные в отношении него пытки помогли ему понять юэ-ужань-вонгов, но и они же проложили ему дорогу к темной стороне. В мои планы не входит, чтобы брат, скатившийся в пучину безумия, был убит собственной сестрой, как это произошло в известных событиях. На этих близнецов у меня особые планы. Третий ребенок Читы Соло, Энакин Соло, погиб в ходе уже упомянутой мной операции молодых джедаев против Юэжань Вонгов, а паренек был весьма перспективен, что еще раз подтверждает проблему. Пускать детей на передовую категорически нежелательно. Исходя из практической точки зрения, чем больше джинсары детей погибнет, так и не раскрыв свой потенциал на службе Доминиона, тем проблемнее будет говорить о них, как о гарантах защиты справедливости в Доминионе. Следовательно, вопрос с подготовкой и набором кандидатов для обучения в Ордене Джинсары с прицелом на получение подготовленных бойцов к моменту вторжения, следует решать иным способом, а не с помощью позволения, по большей части, не воспрепятствования, плодитесь и размножайтесь. ХМ. Откровенно ненужная минутка юмора, которая в последнее время меня настигает все чаще и чаще. К месту или нет, не стоит отпускать вожжи самоконтроля. Подумав об этом, я посмотрел на гриф штанги, застывший перед моим лицом, и сколько так я удерживаю ее, задумавшись. Минуту, две, пять, возобновив жим лежа, я так вернулся к прерванным мыслям. Итак, невозбранение браков – это стратегический путь, который способен наполнить Орден Джинсары и Доминиона защитниками уже лет через 20. А нужно, чтобы уже через 15 у меня имелись подготовленные и одаренные бойцы и специалисты в области силы. Желательно, через 10. На самом деле, не было бы возражения, если б нам удалось переманить на свою сторону уже хоть отчасти подготовленных джедаев или бывших падаванов, потому как делать ставку на то, что джинсары потребуются мне лишь для борьбы с Юэжань Вонгами, неправильно. Есть еще и Палпатин, а также его прислужники. Для противодействия ему создана теневая стража, но она крайне малочисленна и на данный момент справляется с заданиями лишь по устранению пособников безумного клона. По словам Обскура, у него было видение, что все они погибнут в противостоянии с императором. Раз так, то необходимо качественно увеличить количество опытных джинсары. Надеяться на то, что с этим поможет орден, глупо. Бриана Умак пятерых то едва сумел подготовить, и это были уже обученные ученики, которых следовало лишь развить как следует. А новые ученики джинсары это по сути чистые листы, работы с которыми намного больше. Следовательно, маловероятно, что они будут боеспособны к нужному моменту. Кроме того, не стоит забывать и то, что у новообразованного альянса также имеются свои джедаи, даже без Скайуокера. Кайл Катарн, победивший чуть более 4 лет назад одного из сильнейших прислужников Палпатина, Джерика, а также его банду, Рам Ката, джедай с полководческим талантом, и Гален Марик, клон или оригинал, но посрамивший в открытом бою и Дарта Вейдера, и самого Палпатина. Это сбрасывать со счетов не стоит, как и вероятность сохранения других клонов Марика где-то в галактике. Итак, категории дано и найти уже оформлены. Вопрос лишь в решении. Если меня интересуют обученные и совершеннолетние защитники джинсары уже через 10 лет, то нужно как минимум сейчас вербовать подростков, чувствительных к силе, вроде Кипа Дюррона, или взрослых людей, как ученик Мола, Стрин, в чьей власти управлять погодой. Вопрос, а где их взять? Ответ, подумать. Сейчас идет 10-й год после битвы при Ивине. Согласно известным мне событиям, уже через год, победив клона Палпатина окончательно, Люк Скайуокер откроет на Ивине 4 свой проксикунт джедаев, обучая разумных, чувствительных к силе, последние как раз и управлять. Произойдут определенные события, связанные с призраком Экзаркуна, по причине которых я и не проявлял интерес к Ивину 4 как к базе Ордена Джинсары, несмотря на то, что руководство Ордена настаивает, что если они и пойдут мне навстречу и переместятся со спутника в Метрополию, то это должен быть мир, в котором ощутима сила как нечто большее, чем на Сузифе. Иначе, какой смысл бросать руду Картазиса и устраивать очередную миграцию целого народа? Другое дело на Гри, им приказали переселиться, они сказали, да, наш господин, только и успевай транспортные корабли, да боевое охранение отправлять на защиту переселенцев. Ладно, это уже другое. Возвращаемся к конструктиву. Мышцы уже начинали болеть, но я понял, что приближаюсь к решению головоломки. Выводим за скобки уравнение призрак Экзаркуна на Ивине 4. Концентрируемся на проксикуме джедаев. Кого там учил Люк Скайуокер? Карана Харна, судьба которого не ясна. Мару Джейд, но она на нашей стороне. Кама Салусара, но тот служит еще Палпатину. Стрина, но он с нами. Кипа Дюррона. И реприза будет той же. Это те, кто наиболее известны и вот так просто приходит на ум. Но, были и другие. В том числе те, кто-либо не так хорошо известны и всегда оставались второстепенными персонажами, либо переходили на темную сторону силы и становились врагами джедаев и Новой Республики. Почему переходили на темную сторону? Потому что считали, что светлая сторона слаба и сдерживает рост их могущества. Итак, идем по списку, копаясь в своей памяти. Одним из первых учеников Люка Скайуокера в первом потоке студентов на Ивине 4 был мужчина, соблазненный Экзаром Куном на изучение темной стороны силы, Гантерис. Скайуокер обнаружил его уже в зрелом возрасте, на планете, похожей на Мустафар, название, что-то знакомо на языке, кажется, Элша, мир где-то на границах известной галактики. Более точно следует посмотреть в астронавигационном атласе. Насколько я помню, парень обладал неимоверной силой, которая позволяла ему сражаться против Скайуокера. Поддавался тот, или же просто не смог победить ученика, это вопрос отдельный. Главное, что я помню, Гантерис уже в начале обучения превосходил своих товарищей по проксикуму. Это ли не демонстрация его перспективности? Хорошо, зафиксировали мысль. Двигаемся дальше. В новом ордене была Мон Каламари, Силгал, специализирующаяся на целительстве. Навык весьма и весьма интригующий, но ее вербовка бессмысленна. Она – племянница адмирала Акбара, а учитывая обстоятельства смерти последнего, не стоит даже пытаться завербовать ее. Продолжаем мозговой штурм. У Камаса Лусара, когда он стал джедаем, была подруга, Тиони. Как джедай, довольно слаба, но она нашла себя в археологии многими находками прошлого. Новый Орден обязан непосредственно ей. Где, как и при каких обстоятельствах она была найдена, не знаю. Не помню. Потому что в книгах я этого упоминания не находил, только лишь отсылки. Вероятно, что в литературной версии вселенной ее и Скайуокера встреча произошла в комиксах или других трудах подобного вида, которые я не изучал. Значит, еще одна кандидатура отметается вслед за Силгал. Про Кайла Катарна бессмысленно говорить, он республиканец до мозга костей. Собственно, наряду со Скайуокером, он был еще одним инструктором в проксикуме, но значительно позже, когда грянул кризис последователей Рагнаса. А случится это еще года через 4 от текущих событий. Стоп, зафиксируем мысль. Последователи Рагнаса. Насколько я помню, они были организованы падшими учениками Скайуокера. И противостояли им тоже ученики-джедаи. Двоих последних я даже помню, Рошпинин и Джейдан Корр. Последнего я уже вспоминал, в контексте клонических экспериментов Трауна с чувствительными к силе разумными. И есть установка, где его поискать, на Корусанте, ХМ, Пенинже. Честно говоря, я о нем ничего, что касалось бы событий до времени игры Академия джедаев и не знал, никогда не интересовался. Теперь о лидерах последователей Рагнаса. Одна из них была краснокожей твиличкой Литонкой по имени Алора. Ее наставница и лидер культа, человекоподобная женщина с птичьими волосами на голове, Трион. Вспоминается также имя еще одного лидера, но уже другой джедайской проблемы, предшествующий последователям Рагнаса, Дисон. И об этой троице я тоже знаю крайне мало, ни времени, ни мест рождения, только лишь то, что они обучались в проксикуме. Значит, еще одна промашка. Продолжаем ковыряние в собственной памяти. Всплывают имена в памяти, вроде паренька по имени Зект, который вырос на Корусанте и был влюблен в Джейну Соло. Но как и в случае с Джейденом Карром, паренек сейчас вне моей власти и возможности вербовки. Хорошо. Кажется, я вспомнил всех, кто так или иначе известен как студенты проксикума, по крайней мере первых его выпусков. Да, был еще Бракис, юноша, подосланный имперцами к Скайуокеру, но здесь тоже все плохо в вопросах идентификации. Я не знаю о нем ничего, кроме того, что уже вспомнил. Итак, тупик, который меня не устраивает. Конечно, когда-нибудь вернется агент Кросс с джедайским сканером, с помощью которого имперцы вычисляли чувствительных к силе, и это поможет отыскать тех, о ком я не знаю, конечно, если они живут на территории Доминиона. Джин Саары сейчас ведут активную политику своего участия в делах государства, это своеобразная реклама нового ордена. Сделано так для того, чтобы можно было как в Старой Новой Республике объявить о существовании такого ордена и предложить всем желающим прибыть для проверки на пригодность, или привести детей. Но после имперских зверств, делать подобное объявление вот так сразу, глупо. Необходимо продемонстрировать доброту намерения и твердость взглядом, различающихся с мировоззрением, укрепившимся в отношении джедаев за столетия и инквизиторов, за последние почти 30 лет. Выходит, если я хочу увеличить количество джинсарей уже сейчас, то мне нужно либо искать и вербовать падших джедаев, а также разочаровавшихся в собственном ордене, на чем и настаивает Бриана Умак. По его мнению, пережила приказ 66 не так уж и мало его бывших соратников, и всегда велик шанс того, что кто-то из них захочет встать на сторону Доминиона, как это было с Эймандом, самим Умаком и Тана. Но варианты «ты мне, а я тебе» уже точно не сработают. Придется договариваться на совсем других условиях, или же усилить работу по вербовке дотамирских ведьм и народа Иссанна-Сассуса. У обеих рас есть зачаточное и интуитивное понимание направления силы в своем, особенном ключе. Например, когда мне сказали, что Вентрис исцелила капитана Брандия с помощью зеленого огня, с трудом удалось остаться равнодушным. Но факт остается фактом, дотамирская магия весьма и весьма интересный объект для изучения в ордене Джинсарой. А если учесть, что ведьм на Датамире несколько тысяч, как и Иссанна на Ассусе, то даже если 1% из них родит одаренного ребенка, уже через 20 лет у нас будет сила, с которой новый орден даже близко не стоял. Поняв, что я дошел до своего физического предела, вернул штангу в исходное положение и принялся утираться полотенцем. Итак, сухой итог. Есть возможность завербовать 3 потенциальных рекрутов, местонахождение которых известно, но вероятность их согласия низка. Остается вероятность, что нам удастся отыскать где-нибудь на задворках галактики джедаев, отказавшихся от прежних убеждений и готовых на сотрудничество. Бриана Умак уже занимается этим, оставив свою паству на попечении обученных им защитников Джинсары. Жаль только, что ни от него, ни от Кросса, ни от остальных агентов нельзя получить сведения в режиме реального времени. Это напрочь демаскирует позиции действующих в тылу Содружества 5 звезд, и все начинания будут полностью стерты, миссии провалены, а интересам Доминиона нанесен непоправимый вред. Переманивать инквизиторов – дело неблагодарное, как и чувствительных к силе приближенных Палпатина. А Джинсары нам нужны уже сейчас, как минимум потому, что имеется возможность отыскать спящих агентов Тайберзана. Необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении увеличения численности Джинсары. Пусть я не знаю, как найти некоторых из джедаев условного будущего, но я точно помню места, где некоторые из падших и оступившихся джедаев себя проявляли, не говоря уже о чувствительных к силе противников семейства Скайуэкера и Новой Республики в целом. Можно попытаться завербовать их. Защитники и ученики и без того в режиме нон-стоп работают в фильтрационных лагерях, но для того, чтобы как следует увеличить площадь покрытия, потребуются в сотни, а то и в тысячи, раз больше чувствительных к силе разумных, обученных хотя бы одному трюку, с проверкой на внутреннюю агрессию. Наведавшись в освежитель, привел себя в порядок, смыв следы физических упражнений, привычно потрепал Ильсаламири, запустив рабочую станцию. R7 приветливо забибикал, моргнув огнем фоторецептора. Прежде чем мы прибудем на место встречи с мотиватором и другими звездными разрушителями, входящими в состав будущего ударного соединения, необходимо отдать ряд приказов для и без того зашивающейся разведки, а также определить ряд новых задач молодому ордену Джинсары, Теневой Стражи, и в особенности, уже находящейся в движении Мари Джейд. И как следует подумать над тем, что если на Смарке расположены клонирующих цилиндры Спарти, то каким образом они там оказались и кто вообще сумел их произвести и поставить Черному Солнцу, потому как мои инженеры, даже при поддержке специалистов в вопросе биоинженерии, так и не смогли воспроизвести имеющиеся у нас клонирующие цилиндры Спарти. Максимум – починить механические повреждения в тех, которые изначально не имели возможности работать как следует, но воссоздать хитрое изобретение. Нет, для подобного, если это вообще возможно, нужны умы посерьезнее, чем те, какими располагает в настоящий момент Доминион. После того, как старая, насквозь проржавевшая, а потому рассыпавшая, стоило ее сдвинуть с места, переборка перестала представлять из себя проблему для попадания внутрь следующего за длинным извилистым коридором помещения, а Фар почувствовал себя несколько неуютно. Он огляделся по сторонам, в надежде, что его обостренные чувства обманывают зайгерянца. Но нет, поблекшие от времени краски и блеск величия, затянутые паутиной стены и горы строительного мусора в комнате, где уже лет 30, а то и более, никому не было дела до ремонта, и пусть выцветшие, но все еще видимые острому глазу, Рисунки на потрескавшейся и местами отколовшейся штукатурке на стенах навевали уныние, а потому взывали к осторожности. Опасности он не заметил. «Почти. Ты же это не серьезно?» — уточнил Афар, глядя на Джихана Кросса, который, сбросив рюкзак, с довольной миной опустился на огромный кусок строительного перекрытия, переломившийся пополам и застывший в подобии шезлонга у ближайшей стены. И это, на фоне следов явного обживания этого помещения. Множество видов оружия, контрольные терминалы, спальники, приборы питания, склад с продуктами и медикаментами. Похоже, тут либо уже была база к моменту того, как Кросс и Сагаал-Шан раздельными путями добрались до Карусанта незадолго до атаки Кейна, либо она сформирована отрядом разведки Доминиона, о котором, как и о своих целях, кроме поиска Блэкхаула, Джихан решил тактично умолчать. «А что такого?» — уточнил человек, сладко потягиваясь. «Чем тебе не нравится местечко для отдыха? Это же храм джедаев!» Поскреб когтем шерстью виска Афар, наблюдая за тем, как гвардейцы и разведчики устраиваются на привал, выставив секреты и расставив караульных. «Да», — послышался мягкий голос откуда-то из темноты, которая наполняла закоулки помещения. Раньше он им был. Афар, видя, что никто из присутствующих даже не пошевелился для того, чтобы отреагировать на появление Мон Каламари, облаченного в темно-коричневый плащ, из-под которого виднелись простые одежды, решил тоже перестать тянуть из кобуры свой бластер. «Дай угадаю», — щелкнул пальцами в воздухе зайгерианец, используя указательный палец, чтобы ткнуть в сторону Мон Каламари. «Это тот самый наставник Джинсары, о котором ты говорил, и тот, с кем хотел познакомить». «Именно», — кивнул Джихан. «А где устроить штаб-квартиру действующим внутри имперских территорий агентам, если не вместе, которое было символом надежды на светлое будущее и куда имперцы точно не сунутся?» «В самом деле», — хмыкнул Афар, — «как же я сам не догадался. После провозглашения нового порядка и возникновения Галактической Империи Палпатин использовали храм джедаев как ловушку, подав ложный сигнал выжившим джедаям, говоря им вернуться в храм после окончания войн клонов. Империя планировала казнить выживших после приказа 66, когда они вернутся домой. Насколько было известно зайгерианцу, немалое количество джедаев все же попались в эту очевидную ловушку, но большая часть выживших, проявив благоразумие, частенько несвойственное джедаям, просто ушли в подполье. Оно и понятно, когда с тобой по аварийному каналу связываются из штаб-квартиры, говоря, что война закончена, и тот факт, что по тебе только что стреляли твои же бойцы, никак не объясняется, а в обычных условиях с тобой на связь вышли бы посредством голопроектора, не нужно много ума, чтобы догадаться о том, что тебя тащит прямиком к месту расправы. Афар немало времени потратил на то, чтобы изучить последние деньки ордена, когда думал, что из-за своей чувствительности к силе он разделит трагичную судьбу джедаев. Когда резня в храме джедаев, именуемая в имперских учебниках не иначе как операция падения рыцарей, закончилась, началась вакханалия. Проверив имена погибших по списку архивов, солдаты-клоны вытащили тела мертвых джедаев на общественные ступени храма и сложили их на импровизированном костре на обозрение всем прохожим. Великий визирь Сейд Писташ заготовил для каждого джедая легенду, которая бы повествовала о причинах гибели того или иного члена ордена от рук имперских штурмовиков. Истории столь жуткие и нелепые, но воспринятые большинством населения с энтузиазмом, что только подчеркивает отношение простых разумных к членам ордена. Но это все цветочки. Храм джедаев во времена империи. «Притаскивать нас сюда было крайне неразумно», — заявил зайгерианец. «Эта развалина за последние десятилетия уже послужила пугалом для всего населения Карусанта, как напоминание победы императора над джедаями, и обрушивалось не раз. Что-то у меня нет желания проснуться здесь, будучи погребенным заживо». «Не волнуйтесь», — произнес Мон Каламари, подходя чуть ли не вплотную к Афару и уставившись на него своими огромными рыбьими глазами. «Эта часть храма появилась многие тысячи лет назад и высечена прямиком в скале, на которой покоится вся постройка. Да расскажи мне», — зайгерианец отпрянул от навязчивого собеседника. «Под храмом есть скала, внутри которой сокрыта великая сила», — тем же менторским тоном повествовал Мон Каламари. «Думаю, вы уже почувствовали ее». Кросс с интересом наблюдал за происходящим до тех пор, пока рядом с ним не плюхнулся его напарник Слуисси. Парочка принялась о чем-то переговариваться. «Уже определили, что я чувствительный к силе», — с опаской посмотрел на джедая Афар. «Сила в тебе есть», — вместо ответа заявил Джинсарай. «Ее огонь пылает сильнее, чем у обычных разумных. О, так вы обучите меня тому фокусу с маханием рукой перед лицами собеседников? Поинтересовался зайгерянец. Могу и обучить. Джедай указал на парочку валунов, предложив на них сесть. Но толку не будет. Так я ж почти джедай, заулыбался Афар. Не все так просто, дорогой друг, заявил Мон Каламари. Искра твоей силы пылает ярко, но недостаточно, чтобы стать полноценным джедаем. Знали бы вы, как я разочарован, что не смогу носить стильную световую ковырялку, бесполезную в бою, да этот прекрасный коричневый плащ, будто снятый с плеча бедолаги с нижних уровней, съязвил зайгерянец. К его удивлению, джедай не рассердился, а улыбнулся. «Ты ведь агент, не так ли?» – спросил он. «Фрилансер», – уточнил Сагаралшан. «Сделаю вид, будто понимаю, о чем ты», – кивнул собеседник. «Нет, ну надо же, хваленый джедайский сарказм. Я могу помочь тебе улучшить свое обращение с силой. И зачем мне это?» – удивился зайгерянец. «Сила дает нам доступ к способностям, которые многие считают нереальными», – заявил Мон Каламари. «Не могу сказать точно, как тренировки отразятся на тебе, но то, что вреда от этого не будет, это могу гарантировать. Я подумаю над столь щедрым предложением», — натянуто улыбнулся Сагаралшан. «Мастер», — окликнул их Джихан, — «у Олесси есть не самые приятные новости. Вам лучше послушать». Мон Каламари, чинно поднявшись, проследовал к агенту. Афар последовал за ним. «Итак, с чего бы начать?» — почесал нос Суэн, личный техник и изобретатель снаряжения, которая со скоростью света находит свой конец, попадая в руки агента Кросса. «С самого начала», — посоветовал Афар, — «вроде все в одном отряде, а я как-то оказался не в курсе тех причин, для чего мы разместились в храме джедаев, едва ли не под носом у империи. Я-то думал, что мы ищем здесь вполне конкретного разумного, а оказывается, есть и сопутствующие задания». Кросс переглянулся с Умакком, после чего, получив утвердительный кивок, вздохнул. «Империя немало сделала для того, чтобы уничтожить джедаев. Думаю, не стоит напоминать про джедайский сканер. Я тоже там был», — оборвал товарища Афар. «Можешь опустить прелюдию и перейти к самому интересному».